Александр Бушков. «Рельсы под луной». Читает Алексей Зеленский. «Зверь в доме». Вы, Сан Саныч, по молодости лет, тех времен не помните. А я их застал студентом. Поздний ребенок, знаете. Но это к делу отношения не имеет. В общем, вот теперь, в конце 50-х, как-то вдруг внезапно стало можно писать обо всем, что раньше в диалектический материализм никак не вписывалось. Припечатывалось мистикой и прочими малоприятными ярлыками. Именно тогда стали всерьез посылать экспедиции на поиски снежного человека. Появилась масса статей и книг о телепатии, о летающих тарелках, об Атлантиде и прочем. Ну, вы сами знаете. Так вот, было это где-то в конце 59-го. Мы как раз получили новую квартиру на Васильевском, гораздо лучше старой. Да и Васькин остров — это вам не Охта. Было застолье, конечно, довольно скромное. Отец всегда пил мало, скорее пригубливал, но в тот раз изрядно расслабился. Получилось так, что сидели мы с ним вдвоем, и разговор, не помню уж каким образом, перескочил на те самые, как бы выразиться, чудеса и явления. Я ими интересовался со всем пылом. Газетные вырезки собирал в папки, бегал на лекции и диспуты. Мать иногда ворчала, что выходит во вред учебе. Отец с некоторых пор тоже как бы заинтересовался. Иногда брал читать папку другую, читал старательно. Он все делал старательно. Но никогда со мной прочитанного не обсуждал. Вообще не давал понять, как он ко всему этому относится. А вот теперь, подвыпивши, взял и рассказал. Передаю, как помню. Летом 22-го засиделся я в Забайкалье, как старый дед за печкой. И пулю вынули, и все зажило, но из кулапы назад в строй категорически не пускали. Что-то им не нравилось в левом легком. То ли хрипы не те, то ли затемнение, то ли что-то еще. Солидные были врачи, военные хирурги с большим стажем. Один даже участвовал в русско-турецкой войне. Так что военком к ним относился с большим уважением. И никаких моих заверений, что я себя чувствую полностью здоровым, слушать не желал. А самовольно сбежать в свою часть — это не 18-й год, не 19-й, когда случалось, из госпиталей сбегали и с незажившими до конца ранами, и это преспокойно сходило с рук. В 22-м дисциплина в армии уже была потверже, и по военной, и по партийной линии попало бы нешуточно. Сказали они мне так — 2 месяца, не меньше, жить на положении выздоравливающего. Климат здешний полезен для легких, окрепните окончательно и пожалуйте на службу. А военком, мужик был суровый и бесхитростный, пригрозил, если что, пришить дезертирство с госпитального фронта. Неделю я тихо бесился, даже под большим секретом раздобыл бутыль самогона и употребил до дна, но не помогло. Не особенно я любитель спиртного. Голова на утро раскалывалась, выворачивала наизнанку, так что никакой пользы. И вот тут-то, когда я уже отболел, находит меня начальник уездной ЧК с довольно ответственным партийным товарищем. И сходу, без всяких китайских церемоний, предлагают эти 2 месяца поработать в ЧК. Очень уж подходящая кандидатура. По происхождению из учителей, то есть, можно сказать, трудовой интеллигенции. Почти окончил университет, кроме последнего курса. Член партии с 16-го года, в Красной армии с 18-го, кавалерийский командир, характеристики отличные. Начальник ЧК сказал честно, с кадрами у него обстоит ахово, да и кадры эти, как говорится, гимназиев не кончали. Кто-то еще справляется, благодаря природной сметке, а есть такие, что... С врачами, меня заверили, есть договоренность. ЧК — это как-никак не армия. Требования к здоровью не такие суровые. Одним словом, врачи согласны. Уже потом, когда с начальником мы чуточку познакомились, он, подмигивая, рассказал, что заверил эскулапов. «Да он у нас бумажки будет писать с утра до ночи. Зашиваюсь без грамотного дела производства». Мужик был простой, из бывших железнодорожных слесарей, но весьма не глупый и хитрый, как 100 чертей. Согласился я сразу. Одного опасался, как бы меня через 2 месяца не оставили там насовсем. Мало ли что им в голову взбредет при острой нехватке квалифицированных кадров. но оба меня заверили честным партийным словом, что такого не будет. И события, можно сказать, понеслись. Конечно, за бумажки меня никто усаживать и не собирался. Получил коня, наган и браунинг. На несколько дней поступил в науку к опытному человеку. И сходу мне определили самостоятельный фронт работ. Не такой уж обширный, сложный и пугающий. Старшей группы по ликвидации банды Семена Бармина. С одной стороны, поручение выглядело легким. В тех местах, в 22-м, банд гуляло немало. Иные по сотни две сабель. А у Бармина, по агентурным данным, никогда не было больше 3-4 человек. А вот с другой... Очень своеобразной фигурой был этот Бармин. Лет под 50, местный, бывший кулак высокого полета. Тайгу и уезд знал как свои 5 пальцев. Что интересно, никогда не пробовал прикрыться хотя бы намеком на идейность. Практически все атаманы, даже те, кто был не более чем чистейшей воды бандитом, себя выставляли борцами за идею. Так, конечно, гораздо приличнее выглядит. Бармин этого никогда и не пытался делать. Если уж называть вещи своими именами, к советской власти он относился как-то равнодушно, что ли. Нет, конечно, ненавидел за то, что всего лишился, но никогда не вел систематического террора против ее представителей. Не то что, скажем, Ясаульская беда или Караватов. Бармин попросту грабил все, что удастся, и всех, кого удастся. Приисковые конторы, всевозможные кассы, непманов, пункты за год пушнины. Брал исключительно золото и пушнину. Болтали где-то в тайге, у него был надежный тайник. Вообще, по тем же скудным агентурным данным, он собирался до холодов, совсем нажитым, уйти в Китай. Благ был не так уж и далеко. Собственно говоря, как мне потом доверительно шепнули, абсолютно никакой политической подоплеки в действиях Бармина не усматривалось. Еще в самом начале, 2 года назад, его бы следовало пустить по линии уголовного розыска, чтобы хоть немного разгрузить ЧК. Но нашелся один ретивый товарищ, захотел отличиться на деле Бармина. Настоял, что оно все же политическое, возглавил охоту и получил пулю в спину, где-то в тайге уже через пару месяцев. А дело осталось. Но это все была присказка. Самое главное, Бармин был фантастически, невероятно нечеловечески, как-то даже везуч. Все ему удавалось. Ни разу не схватил хламье вместо своей излюбленной добычи. Всегда скрывался с добычей, уходил из всех засад. А их за 2 года на него немало устраивали. Один раз за эти 2 года удалось взять одного из его подручных. Собственно, не взять, а застрелить. Ловушки на него вроде бы устраивались надежнейшие, а он всякий раз то уходил, то не появлялся вовсе. Из-за малой численности банды агентуру туда внедрить было невозможно. Один раз, с год до меня, пробовали ему подставить надежнейшего и опытного товарища под видом матерого уголовника. Товарищ исчез бесследно, ни слуху, ни духу, а ведь больше года проработал в колчаковской контрразведке, неразоблаченном. Боевое красное имел. Городишко был маленький, немногим краше деревни, и нравы деревенские. На одном конце чихнут, на другом тут же пожелают «будьте здоровы». И очень скоро меня не один и не 2 человека посвятили в кое-какие местные реалии. Оказывается, по всему уезду считали, что Бармин то ли связан с нечистой силой, то ли сам колдун и чуть ли не сам сатана. Именно этим его фантастическая везучесть в народе и объяснялась. И все бы ничего, но я однажды обнаружил, что эту точку зрения совершенно серьезно разделяет половина моей группы, аж 3 человека. Вот именно, верит всерьез. Взбеленился я тогда страшно, и по причине молодости, и от того, что был воинствующим материалистом. Интеллигент в 3-м поколении, студент-технолог, большевик. Не верил ни во что сверхъестественное, от колдунов до спиритизма. Ничего этого на свете быть не должно. И уж особенно смешно такое слушать в наш век развития науки и технического прогресса. Сгоряча попытался было провести среди своих мистиков разъяснительную работу. Ссылался на научные данные, естествознания. А они смущенно отворачивались и бурчали. «Валерьяныч, ты человек городской, у вас там за хребтом очень может быть все и по-другому. А здесь глухомань, здесь всякое бывало, и наверняка еще будет. Требовал у них конкретные примеры. Пожимали плечами, глаза отводили. Так это ж все знают. И до того меня разозлило, что кинулся к Луганцеву, начальник ЧК, заявить, что с такой публикой работать решительно отказываюсь. Луганцев послушал, покряхтел, сказал: «Валерьяныч, так мне ж других взять негде. Ребята-то хорошие, хваткие ребята. У каждого немало заслуг, да и идейно преданны. Иди уж, уживайся с ними как-то. Дело надо сделать, а не спор разводить». Ну и поплелся я уживаться. Если отбросить дурацкую мистику, ребята и правда были неплохие, хваткие, с заслугами. Разъяснительную работу я больше не пытался вести, предвидя, что окажется бесполезно. И месяц с лишним мы всемером гонялись за Барминым. Хотя слово «гонялись» следует, безусловно, заключить в кавычки. Однажды он ограбил двух детальных золотоискателей, которые шли сдавать намытое золото в контору. В другой раз перехватил не так уж далеко от города Непмана, ехавшего за каким-то товаром. Золотые червонцы отобрал, бумажки оставил, дал на прощание по шее и исчез. Оба раза мы прилежно выезжали на место, беседовали с потерпевшими, писали бумаги и возвращались в ЧК, потому что ничего другого придумать были решительно не в состоянии. Да еще раза три выезжали по дальним деревушкам, где вроде бы видели Бармина. Безрезультатно. А потом уже нам фантастически повезло. К нам пришел сторож кооперации, большой, между прочим, хитрован, и сказал, что один его знакомый мужичок из не такой уж далекой деревни хочет сдать Бармина. Только опасается, чтобы не увидели его входящим в здание ЧК. Мало ли что потом подумают. А потому сидит на складе у приятеля сторожа. Разумеется, мы туда рванули быстрее лани. Мужичок там и точно наличествовал, и Бармина он собирался сдать со всем усердием. Мотив был стар как мир, Шершеля Фам. Жила там одна красавица-молодушка, вдова Сапатка, и наш информатор, всего-то лет 30, пылал к ней нешуточными чувствами, регулярно их высказывал и регулярно же был отвергаем. После чего принялся рассуждать логически, хотя слова такого, логика, вообще не знал. Проще всего было объяснить такое поведение красотки наличием соперника. Одной с хозяйством нелегко, а претендент на руку и сердце был хозяином справным, да еще неплохо подрабатывал охотой. В деревенской жизни романтики мало, зато прозы жизни более чем достаточно. И Ромео из «Медвежьего угла» подумал, а нет ли у него более удачливого соперника. И какое-то время «Тише воды ниже травы» проводил, выражаясь чекистским языком, оперативно-следственные мероприятия. Деревня небольшая, дворов в 40, так что задача встала не столь уж трудная. Кандидата в удачливые соперники попросту не находилось. Будь он, наш доморощенный сыщик быстро узнал бы, в деревне такого не скроешь. Зато он попутно узнал нечто не менее любопытное. К Катьке кто-то ночами похаживает. Ничего не было известно точно. Всего-навсего ходил смутный слушок, неизвестно кем пущенный. Наш герой, используя нешуточный охотничий опыт, установил за Катькиным домом самое натуральное наружное наблюдение. И на пятую ночь все-таки увидел, как из тайги... Катькин дом стоял от нее всего-то метрах в 200. Вышел человек, вошел в дом, где и задержался всю ночь, покинув жилище лишь на рассвете. И человек этот был Бармин, которого наш визитер прекрасно знал в лицо. Осторожничал, конечно, туда и обратно шел сторожка с маузером наголо. Но был он, клялся и божился парень, один. Никто с ним не приходил, не дожидался на опушке. Уж он-то, охотник не из последних, ошибиться никак не мог. Как и все хорошие охотники, он был наделен нешуточным терпением. И потратил еще 2 недели, чтобы узнать все, что только удастся. Еще 4-жды наблюдал Бармина, объявлявшегося из тайги всегда с одного и того же места. Всякий раз в среду и в пятницу, в среду и в пятницу. И решив, что больше ничего интересного не узнает, да и ни к чему, главное-то известно, Без особых колебаний подался в город, в ЧК, справедливо рассудив, что уж там-то с его соперником разберутся охотно. Время на дворе чуть перевалило за полдень пятницы. Я не колебался ни секунды. Не было нужды особенно осторожничать. Зайди речь о каком-нибудь другом атамане, серьезнее. Можно опасаться, что этого ревнивца подослали, чтобы заманить нас в засаду и перещелкать, как цыплят. Уж всемиром-то мы его баловни фортуны. Докладывать по начальству возможности не имелось. Начальник мотался с отрядами Чона где-то далеко от города. Шел по следам Струкова. Да и вообще, в здании оставалась только охрана и делопроизводитель. Время для нас стояло жаркое, все в разъездах. А право на самостоятельные решения у меня было. Не особенно напрягая фантазию, мы замаскировались то ли под охотников, то ли под небольшую банду. Надели обыкновенные картузы. У кого была кожанка, оставил в здании. Оружие из кобур разложили по карманам, на плечо винтовки. Вот такие вот семеро приехали к Грише-охотнику в гости. То ли поохотятся вместе, то ли могут подумать, Гриша, оказывается, привечает какую-то бандочку. Даже если местное население склонялось ко второму варианту, наши планы это ничем не могло нарушить. Деревня глухая, небольшая. Осведомителей ЧК или УГРО тут нет, совершенно точно известно. Милиционеры тоже, а председатель сельсовета поступил, как все остальные. Притворился, будто нас и не видит. Народец за последние 5 лет пережил столько, что сидел тише воды ниже травы. Из 40 домов, кстати, чуть ли не половина спалена, а из народа населения примерно треть, кто на том свете, кто подался искать долю получше. С темнотой за часок до срока потихонечку вышли. Ни одна собака на нас не брехала, попросту их не было. Всех собак по какой-то своей придури перестрелял пару месяцев назад атаман Булыга, непонятно зачем нагрянувший в это захолустье. Оказалось, наблюдательный пункт Гриша устроил отличный, на чердаке соседнего с Катькиным дома, стоявшего брошенным. Хозяин не выдержал сложности жизни, еще весной посадил семью на телегу и уехал в город, к какой-то родне. Прекрасно видна была тайга, пустое пространство меж опушкой и Катькиным жилищем, подворье. Сидели мы там час с небольшим, а показалась вечность, но маялись не зря, появился в конце концов. Совершенно неожиданно возник на опушке, будто из-под земли выскочил. Постоял чуть и пошел к дому, уверенный такой походкой, прямо-таки хозяйской. Хотя, видно, стерегется. Маузер держал наготове, а свободную руку в кармане галифе. Была у него привычка таскать с собой пару гранат Милза, это наподобие лимонок. Катька его во дворе не встречала. Обходились, надо полагать, без лишней романтики. Он попросту вошел в дом, как к себе. Загорелась керосиновая лампа в горнице, отличная, пятилинейная. В ту пору и в тех местах керосин был страшным дефицитом, жили при лучине, но тут и гадать нечего, бармин расстарался. Неосторожно, кстати, поступил, за этот керосиновый свет Гриша в первую очередь и зацепился. Никто, понятное дело, не мог знать, как там у них налажено. То ли посидят сначала за стаканчиком самогонки и душевной беседой, то ли сразу в постель. А, впрочем, уже минут через 5 лампу прикрутили до самого малого огонька. Значит, пренебрегли душевными беседами. Вот тут его и следовало брать, пока он не на шутку занят. Одного из ребят, что лучше всех стрелял из винтовки, я отправил в тайгу, чтобы сидел там в засаде на случай появления новых лиц. 3 рассредоточил вокруг дома. А сам с 2 направился в дом, по стеночке, осторожненько, пригибаясь ниже окон. Полнолуние стояло, хоть иголки собирай. Входная дверь открылась совершенно бесшумно. Ну, конечно, Катька петли хорошо смазывала. Гриша у нее бывал и подробно нам описал расположение комнат. Крались мы в сенях, как привидения или индийские охотники Фенемора Купера, шажочками, на цыпочках, присматриваясь в полумраке, чтобы не налететь на что-нибудь, не уронить, не опрокинуть. Настроение описать невозможно. Каждая жилочка, каждый нерв позванивали, как гитарные струны. Мало ли как могло обернуться. Вылети из двери граната, нас троих на тесном пространстве осколками посекло бы в капусту. Но потом, когда подкрались к двери в горницу и услышали звуки, стало ясно, что никто на нас засаду не устроил. Они там занимались вовсю. Бармин еще был наверняка по этой части крепок. Катька так стонала и охала, что, честно говоря, по молодости лет завидки брали. И мы вломились. Здравствуйте вам. Молча, без всяких дурацких криков, руки вверх, чека. И так все всем было ясно. Сходу осветили их фонариками. Хорошие были фонарики, электрические, японские. В свое время достались со складов, когда гнали белых. Все было расписано заранее. Бармин, как любой на его месте, отстал от событий на несколько секунд. А когда он сорвался с Катьки, Коля Олесин рванул уже маузер из-под подушки и подхватил обе гранаты. Они были предусмотрительно, хозяйственно так, на полу у изголовья положены. Лиханов кошкой к лампе и выкрутил фитиль на полную. После чего мы все трое немного отступили, взяв кровать в полукольцо. Окон имелось целых два, и оба приоткрыты, но мы за ними не следили. Снаружи четверо, дело знают. Вздумай он кинуться к окну, успели бы по ногам шарахнуть. Да и не кинется он в тайгу совершенно голым, не дурак. Катька, а красавица и в самом деле оказалась писанная, так и не завизжала, как следовало бы ожидать. Отпрянула к стенке, уставилась на нас. Бармин возлежал голый, как Адам. Тоже смотрит во все глаза. Тяжелый взгляд, волчий. Так бы и сожрал. Злоба, понятно, так и брызжет. Я его разглядывал с большим любопытством. Вот ты каков, сокол ясный. Крепкий мужик, ни сединки в волосах, ни лишнего жира. Физиономия человека твердого. Усы с бородой аккуратные, коротко подстрижены. Скорее на офицерский, чем на деревенский манер. Личность, будь уверен. У такого любая благим матом застонет. Вот теперь я и сказал ради окончательной ясности. Чека, гражданин Бармин, вы арестованы. Он не шелохнулся, лежал и жег нас взглядом, опираясь на локоть, можно даже сказать, в непринужденной позе римского патриция. Хладнокровен был, сволочь. И вот таким он мне впечатался в память на всю оставшуюся жизнь. Потом спросил спокойно. А мандат какой-нибудь покажете? С подписью, печатью и разными такими штуками. Вдруг вы воры-разбойнички и пришли по мой клад? Лиханов ему ответил. Не дури уж, Семен, смешно. Будто ты меня в лицо не знаешь, распрекрасно. Бармин, выдержка, сказал не то что спокойно, а даже с ухмылочкой. Кто тебя знает, Феденька? Вдруг ты, как говорят ваши комиссары, морально разложился и переродился. Связался с татями. Золотишко и не таких ломало. Федя пустил его по матери, а он лежал и ухмылялся. Пора было кончать этот балаган, и я распорядился. Вставайте, гражданин Бармин, и одевайтесь, и не вздумайте что-нибудь выкинуть. Доставить вас, живым или мертвым, особой разницы нет. И нет у меня приказа брать вас непременно живым. Вся его одежда располагалась тут же, на стуле. Конечно, Олесин успел ее уже перетряхнуть, не обнаружив более никакого оружия. Бармин медленно так встал, выпрямился во весь рост, сказался с девочкой. «Совести у вас нет, мужики, с красивой бабой сдергивать. Уж подождали бы». «Так оно надежнее», — это Лиханов. «Больно уж ты, Семен, везучий». Бармин отозвался спокойно. «Так это ж сапоги пропьешь запросто, а везучесть — вот те хрен». Я прикрикнул командирским голосом. «Хватит ляс точить! Одевайтесь, Бармин!» Он посмотрел на меня, ухмыльнулся и сказал. «Сию минуточку». И, как стоял, упал у кровати на четвереньки. Потом, уже раздумывая, и не раз, мне казалось, что все уложилось в какие-то секунды. Быть может, скорее всего. Но точно времени оценить, потому что мы форменным образом остолбенели. Вокруг Бармина словно бы задрожал раскаленный воздух, словно над костром. Как-то он расплылся, замерцал, что ли, что-то темное вокруг него сгустилось. И не было там уже человека, а стояла здоровенная зверюга. Не понять, волк или собака. Стеленка прям-таки, Шерсть словно бы бурая, уши торчком, глаза горят. А уж клычище. Зверюга стояла и скалилась на нас, а мы остолбенели, форменным образом, как статуи. По полу стукнуло, у Лиханова пальцы разжались, наган вывалился. У меня в голове не было никаких мыслей, абсолютно. Стоял не в силах пошевельнуться. Видел краем глаза, что лицо у Катьки очень уж спокойное, торжествующее даже. Сколько продолжалась эта немая сцена и всеобщее остолбенение, не знаю. Вряд ли долго. Скребнув когтями по полу, метнулась к окну с невероятной быстротой. Вынесла башкой закрытую половину окна, только ее и видели. Снаружи тишина, ни крика, ни выстрела. Тут с нас словно бы и спало наваждение. Колени у меня, честно говорю, дрожали. Во всем теле была противная слабость, но истуканом я быть перестал. Собрал все силы и прикрикнул. «Лиханов, мать твою, оружие подбери!» Он подобрал, медленно-медленно присевши на корточки. В лице ни кровинки не было, как у Коли, как, подозреваю, и у меня. А Катька, красостерва, лежала, даже не прикрывшись, смеялась. «Ну что, съели, чекисты лихие?» Вот так. Опомнившись, я оставил ребят сторожить Катьку, а сам кинулся из дома. Все трое были во дворе, и Кашин плелся из тайги. Ноги заплетаются, винтовку держит до середины, как палку. Добрел до нас и сказал, уставить в землю. «Говорили мы тебе, Валерьяныч, а ты нам про науку». Как потом оказалось, трое из четверых видели, как зверюга вымахнула из окна, вмиг достигла первых деревьев и словно растворилась в тайге. Никто не стрелял, впав в непонятное оцепенение. И я не мог их упрекать, поскольку сам пережил то же состояние. И все это нам не приснилось, а было наяву. Еще как наяву. Когда рассвело, мы нашли в горнице следы от когтей. Нашли на улице цепочку здоровенных следов. Так и не понять, то ли собачьих, то ли волчьих. А с осколков стекла я собственными руками собрал целый комок длинной бурой шерсти. Все было вполне материально. Так что никак нельзя считать происшедшее каким-нибудь массовым гипнозом. Бармину в самом деле обернулся непонятной зверюгой и в таком виде ушел. К вечеру, сидя перед Луганцевым, мысль была одна. Не поверит, ни за что не поверит. Мало ли, что у меня 6 свидетелей. Даже 7, включая Гришу, зверюгу с чердака видевшего. Мало ли, что шерстинки лежат на столе, аккуратно расправленные. Я бы на его месте не поверил, хоть режь. А он долго пыхал трубочкой и, в конце концов, глядя мимо меня, сказал, словно бы устало. «Теперь понял, Валерьяныч, что в жизни бывает. Кстати, ты почему Катьку не арестовал, как бандитскую пособницу, что обязан был сделать?» «Не знаю, товарищ Луганцев. Сказал я честно. Почему-то совершенно не возникло такой мысли. Не возникло абсолютно». «Ну да», — сказал начальник, подумав и подымив. «Я так полагаю, он и тут что-то такое придумал. Уж не знаю что. Но что-то было, раз ни у кого из 7 и мысли не возникло Катьку арестовать. Я бы тебе много просказал, Валерьяныч. Я местный». Только в нашем положении, да с партийными билетами в карманах, вести такие беседы, ну, никак не гоже. Ни к чему. И словно проснулся. Стал деловым, собранным. «Ну что теперь? Можем мы наверх отписать правдочку?» «Да ни в коем случае», — сказал я, не раздумывая. «Вот именно», — кивнул Луганцев. «Не всякую правдочку нужно тащить на люди. Напишешь просто. Ввиду оплошности засады, бандит Бармин, отстреливаясь, сумел уйти в тайгу. Бывает. Ребята будут молчать, как немые. Взыскание я вам всем, конечно, вкачу. Как в таком деле без взыскания? Но ты особенно не переживай. Просто никак нельзя без взыскания при таком упущении. Начальство не поймет. Да и чекист ты без году неделя, сплоховал по неопытности. Случается. Скажем, по 3 суток ареста. Отбывать не обязательно ввиду сложности обстановки, когда каждый человек на счету и не должен на гауптвахте отсиживаться. «Может, все же Катьку...» Он отфыркнулся, помолчал. Знаешь, Валерьяныч, что я думаю? Что Катьки уже в деревне днем с огнем не найдешь. Такое у меня чего-то впечатление. Да и на кой она нам черт, если подумать? Иди, Валерьяныч, пиши быстренько правильную бумагу, как по оплошности упустил Бармина. А то нам через час в Привалово скакать. Там ской беда похозяйничал. На этом все и кончилось. Правильную бумагу я написал, и она ушла в Губчака, где не вызвала ни особого интереса, ни особого гнева. И потому, что такое не раз случалось, и потому, что Бармин был фигурой мелкой, не то что те атаманы с сотней другой сабель. Трое суток ареста нам Луганцев влепил своим приказом, и мы их, как он и обещал, не отсиживали. Катька, как начальник и предвидел, из деревни исчезла в тот же день. Да и Бармин с того дня словно сгинул. За 2 месяца, что я там прослужил, о нем больше не было ни слуху, ни духу. Никто со мной эту историю больше не обсуждал, и я ни с кем не стремился ее обсуждать. Забыли, как будто и не было. Но, по моему личному убеждению, он, скорее всего, все же забрал свое золото, Катьку, и ушел в Китай. Может быть, со своими немногочисленными подручными. О них с тех пор тоже ни слух, ни духу. Что еще? Луганцев не обманул. Через 2 с лишним месяца, когда из кулапа меня все же соизволили признать годным к строевой без ограничений, в ЧК никто силком задерживать не стал, отпустили с неплохой характеристикой. И поехал я в Хабаровск, в свой конный полк. В тех местах никогда больше не был, даже близко. И никогда больше за всю жизнь ничего такого со мной не происходило, чему я только рад. И даже ни разу не снилось в кошмарах. Однако в память впечаталось намертво. Стоит перед глазами до сих пор. Голая Катька на кровати. Красавица, улыбается, будто бы свысока. А у кровати зверюга. И все это абсолютно не укладывается в материалистический взгляд на мир. Но произошло на самом деле. Поверишь ты или нет. Вот знаете, Сан Саныч, я почему-то отцу верю.